Шестое. Маленькая Сигарера, смех и танец всей Севильи. Что тебе в том длинном-длинном чужестранце длинноногом? От того, что ноги длинны, не суди, приходит первым. И у цапли ноги длинны, все на том же на болоте. Невидаль, что белорук он, и у кошки ручки белы. От того, что белы ручки, не суди, ласкает лучше. Невидаль, что белокур он, и у пены кудри белы, и у дыма кудри белы, и у куры перья белы. Берегись того, кто утром подымается без песен. Берегись того, кто трезвым, как капель, ко сну отходит. Кто от солнца и от женщин прячется в собор и в погреб. Как ножа бежит загару, как чумы бежит улыбки. Стыд и скромность, Сигарера, украшение для девицы. Украшение для девицы — посрамление для мужчины. Кто приятелям не должен, тот навряд ли щедр к подругам. Кто к жидам не знал дороги, сам жидом под старость станет. Посему, малютка сердце, маленькая Сигарера, ты иного приложения поищи для красных губок. Губки красные, что розы, нынче пышут, завтра вянут. Жалко их на привидение и живой души на камень. Москва, Ванв, 1919-1937.